Хотя не думаю, чтобы я ревновал, я лег на кровать лицом вниз, вытянув руку, наткнулся на книгу, которую читал незадолго до всего этого, и с отвращением далеко отбросил ее. Я вышел прогуляться, из-за угла выехала повозка. Казалось, дальше жить невозможно. Надолго запомнил я тот вечер. Насколько милее казались мне горькие минуты разрыва, ведь я был тогда с Паулиной, чем последовавшее за ними одиночество. Я снова и снова переживал все, вспоминая подробности того вечера, и эти печальные размышления давали новое объяснение случившемуся. Так, например, в голосе Паулины, когда она называла имя возлюбленного, звучала нежность, вначале взволновавшая меня. Я решил, что девушке стало жаль меня, и меня тронула ее доброта, как притрогала ее любовь. Позднее, обдумывая все, я пришел к выводу, что эта нежность предназначалась вовсе не мне, а тому, чье имя она произносила. Приняв предложение поехать учиться, тихо, никому не объявляя, я занялся приготовлениями. Однако известие распространилось, и вскоре все знали, что я уезжаю. Накануне отъезда Паулина пришла ко мне. Мне казалось, что я забыл ее, но как только ее увидел, мои чувства вспыхнули с новой силой. Она еще не сказала ни слова, а я уже понял, что пришла она тайком. Я взял ее руку, растроганный и благодарный. Она воскликнула: «Я всегда буду любить тебя. В каком-то смысле я буду любить тебя больше, чем кого-либо». Быть может, ей показалось, что она совершила предательство, зная, что я не сомневаюсь в ее верности Монтера, но словно недовольная тем, что у нее вырвались эти слова, которые не я, а какой-нибудь воображаемый свидетель мог интерпретировать как неверность, она быстро добавила: «Разумеется, мои чувства к тебе не в счет, я люблю Хулио». «Все остальное, — сказала она, — не имеет значения. Прошлое превратилось для нее в пустыню, где она жила в ожидании Монтера. О нашей любви или дружбе она не хотела вспоминать. Потом мы немного поговорили. На душе было тяжело. Я сделал вид, что спешу, и мы вместе спустились в лифте. Не успел я открыть дверь, как полил дождь. «Надо найти такси», — сказал я. С неожиданным волнением в голосе Паулина крикнула: «Прощай, дорогой!» и, перебежав улицу, быстро исчезла из виду. Печальный я вернулся в дом. И тут вдруг заметил притаившегося в саду человека, который стоял, прильнув лицом к стеклу входной двери. Это был Монтеро. Лучи сиреневого и оранжевого света освещали сад. Они пересекались на зеленом фоне, но часть деревьев оставалась в темноте. Лицо Монтера, прижатое к мокрому стеклу, казалось мертвенно-бледным и искаженным. Я подумал о рыбах в аквариуме, а потом с мрачным юмором сказал себе, что лицо Монтера напоминает живущую в море на большой глубине рыбу, деформированную давлением воды. На другое утро я уехал. Во время плавания я не выходил из каюты, много писал и занимался. Мне хотелось забыть Паулину. Все 2 года жизни в Лондоне я старался не вспоминать ее, почти не встречался с аргентинцами, не читал те редкие сообщения из Буэнос-Айреса, которые помещали газеты. Правда, Паулина являлась мне во сне. И я представлял себе ее так живо, словно видел на самом деле, и задавал себе вопрос, не стремится ли моя душа во сне освободиться из-под запретов, которые томили меня в часы бодрствования. Упорно гнал я воспоминания, и к концу первого года она перестала мне сниться. В тот день, когда я вернулся из Европы, мысли о Паулине, как я и ожидал, вновь стали преследовать меня. Войдя в комнату, я почувствовал волнение и остановился в торжественном молчании, отдавая дань воспоминаниям о прошлом, о тех минутах радости и отчаяния, которые мне довелось пережить. И тут я должен был со стыдом признаться себе, —